это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. А как это по-русски? Сидоренко Геннадий Тихонович пишет: средства массовой информации стали употреблять слово «жертва» в смысле «смертельная жертва», хотя это грубое нарушение языка. Призываю языковедов дать отпор путанице и безграмотности. Если я правильно понимаю, смысл вопроса заключается в том, что жертва первоначально это то, что приносят в жертву, а СМИ сейчас говорят о жертвах как об убитых. Видимо, вот в этом, да, вопрос? Но если так, то язык — это подвижная субстанция, и у слов иногда появляются значения. Причем так, очень давно. Да, и в данном случае это не просто убитый, а убитый не, как бы сказать, не по заслугам, если так, извините, нехорошо можно выразиться. То есть в данном случае, а кстати, быть может, здесь какие-то древние пласты мифологического мышления, да, что любые смерти на войне — это жертвы богу войны и так далее и тому подобное. Поэтому ничего страшного в этом употреблении нет, а вот словосочетание «смертельная жертва» меня, честно говоря, настораживает. Вот это скорее уже ошибка. Принести в жертву означает лишить жизни, так что здесь, в общем, никакого нарушения нет. А кроме того, грубое нарушение языка, уж простите нас, дорогой наш слушатель, вот это как раз ошибка. Невозможно нарушить язык, можно нарушить нормы. Как это по-русски? Да, пожалуйста, кто нам дозвонился, представьтесь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, это Галина Ивановна. Да, Галина Ивановна, слушаю. У меня вопрос в отношении слова «нелицеприятный». Может быть, вы уже не раз обсуждали это дело, но я вот все время сталкиваюсь, что журналисты в своих выступлениях неправильно, на мой взгляд, это слово употребляют. Может быть, я не права. Например, вот журналистка говорит: «Не очень лицеприятные отношения к личности Павла I в литературе». Мне кажется, что это выражение типа «это гламурненько». Потому что как может «не очень лицеприятные»? Нелицеприятные — это не «взирая на лица». Лицеприятный — значит «взирая на лица». И как это «не очень лицеприятные»? Это вообще глупое какое-то выражение. Вот, пожалуйста, разрешите мою проблему. Второй вопрос, если уж я дозвонилась. Вот слово «беспрецедентный», которое большинство тоже журналистов произносит «беспрецедентный». Ну как вот можно на такие слова вот при учебе не обратить внимания, не запомнить вот эти вот слова? Сплошь и рядом, говорит, президенту Украины «беспрецедентный». Ой, не надо повторять. Простите, это много раз, а то люди наоборот запомнят неправильно. Надо все-таки... Ну, по поводу прецедента, если позволите. Скорее всего, эта проблема связана с тем, что люди не слишком много читают, потому что если видеть это слово на письме, оно очень удачно запоминается, там все везде «е», и ошибиться тут сложно, и, конечно, никакого «н» там нет. Скорее, вот опять же, кто-то когда-то сказал, кто-то за кем-то повторил, и дальше это пошло именно от отсутствия читательского опыта, потому что если бы люди видели это слово написано на письме, тем более, что у него достаточно разветвленное словообразовательное гнездо, есть прецедентный текст, прецедентика. Так что в этом случае вы правы, да, к сожалению, вот ошибка очень распространенная. Еще когда в 90-е годы вышел довольно-таки известный среди филологов сборник, который назывался «Культура парламентской речи», где описаны были наиболее распространенные ляпы, ошибки, неточности, шероховатости языка тогда еще народных депутатов, слово «прецедентом» занимало одно из первых мест, да, с этим словом как-то вот русский человек не очень дружит. Там мешает слово «претендент». Оно звучит похоже, и в нем есть вот это злосчастное «н». Просто надо различать слова. Да, Михалыч, в моем сознании это вообще никак бы не соотносилось, но, наверное, да, то есть, скорее всего, просто по слышимости, да, схожести, конечно, звучания. Паронимы, да. Конечно. Ну и по поводу «нелицеприятный» вы абсолютно правы, здесь прозрачная форма, то есть «нелицеприятный» — это «невзирая на лица», то есть «беспристрастно». Собственно, слово достаточно, такого не книжного свойства, ну, скажем, не самое частотное, поэтому, наверное, имеет смысл его употреблять верно, и те примеры, которые вы привели, конечно, вызывают, по меньшей мере, улыбку. Как это по-русски-то? А сейчас отвлечемся от звонков и писем и послушаем заметки по материалам исследований Яндекса. как говорят в разных городах России и почему иногда мы не понимаем друг друга. Бывало ли с вами такое, что после поездки в другой город вы привозили оттуда пару местных словечек и выражений? Например, всем известны споры питерцев и москвичей по поводу поребрика и бордюра, подъезда и парадной, булки и батона. Но ведь такие особенные, понятные только своим слова, есть в каждом городе. Они отражают повседневную жизнь и обычно принадлежат разговорной речи. Сегодня мы познакомимся с некоторыми словами из разных регионов. Краснодарский край и Ростовская область. Баллон. Это значит стеклянная банка емкостью от 2 до 5 литров. Купорка. Консервы, домашние заготовки. Пиндитный. Очень колоритное слово. Пиндитный значит привередливый, разборчивый, педантичный. Пластушка. Вид отделочного камня. Реготать или рыготать. Значит, смеяться, особенно громко смеяться. Синенькие – это баклажаны. Пузанина – часть туши. Шулюм – похлебка из мяса или рыбы. Самарская область. Белок – это значит рекламный модуль в печатном издании. Блондать – бродить, шататься, слоняться. Каблуха – среднее специальное учебное заведение. Колым – то есть подработка, сдельная работа. Мотолыга – часть говяжьей или свиной ноги. Сезонка – месячный проездной на общественный транспорт. Шабон – оборванец, плохо одетый человек. Пермский край. Бомбошка – шерстяной или матерчатый шарик на одежде. Богатка. Это про трехцветную кошку. Богатка. Вехотка. Мочалка. Грибовница. Так называют в Пермском крае грибной суп. Култышка. Женская прическа. Мудной. Хороший, интересный. Посекунчик. Выпечка, пирожки. Упиткаться. Сильно устать, утомиться, умаяться. Продолжаем программу и слушаем, кто нам дозвонился. Алло. Да, пожалуйста, вы в эфире, слушаем. Виктор Александрович, здравствуйте. У меня вопрос о сочетании слов «навряд ли» и «вряд ли». Раньше всегда было только «вряд ли». Теперь встречаешь часто и в речи, и в литературе «навряд ли». Как же все-таки правильнее, «вряд ли» или «навряд ли»? Виктор Александрович, вот хотелось бы всегда в таких случаях спросить, а откуда вы знаете, что раньше было только так? Вот по моим сведениям, и раньше, и сейчас было и так, и этак. И с приставкой «на», и без нее. И, возможно, мне, конечно, изменяет память. Но все же мне кажется, что в произведениях русской литературы XIX века нередко встречается именно это выражение именно с приставкой «на». Так что, возможно, разумеется, и то, и другое. Вариант с приставкой «на» – это классический случай так называемого пустого усиления. Просто усиливается то, что и так сказано. Больше ничего приставка «на» здесь не вносит. Но таких случаев очень много, особенно в наречиях и наречных выражениях. Повторяю, можно и так, и так. И я бы не сказал, что здесь есть какое-то хронологическое различие между этими двумя вариантами. По-русски. В